Глава 27. Ариша. Гарантий, что Дарина задержит Макса в клинике, у меня не было, поэтому всю дорогу я суетливо озиралась и жутко нервничала. На счастье, к дому подъехала, опередив мужа. У подъезда вперед-назад в взъерошенной фурии прогуливалась Лиля, и переживания, что дома ждет непредсказуемый во всех смыслах Макс, отпали сами собой. «Рассказывай!» – напала на меня подруга, едва я вышла из машины. «Подожди ты!» – огрызнулась я, и, вырвав из ее плена свою руку, полезла в карман в поисках денег. «Вот, сдачу оставьте себе!» Сунув таксисту крупную купюру, выпалила Лилька и, снова схватив меня за руку, потащила к двери, ворча уже на ходу. «Чуть с ума не сошла, пока тебя ждала! Бегом, а то я лопну от любопытства и беспокойства!» «Смотри, не забрызгай никого!» – отшутилась я, заходя в лифт. Но, поймав на себя сочувствующий взгляд подруги, отвернулась, пытаясь сдержать слезы. «Ариш, ты чего?» «Ну, Ариша!» Приобняв за плечи, Лилька вывела меня из кабины, забрала мою сумку и, выудив ключи, сама открыла дверь квартиры. Пропустила меня вперед и, закрывшись на все замки, проворчала. «Довел-таки Ирод, что даже беременная готова развестись!» «Ребенок не от Макса!» Выдавила я и, опустившись на банкетку, провыла. «Он меня силком чуть на аборт не отвел!» «Что? Когда?» Зашипев бешеной кошкой, рявкнула Лилька и, уперев руки в бока, потребовала. «Где эта сволочь? Говори, я его!» «Не хочу!» Заикаясь, я замотала головой и, стиснув зубы, повторила. «Не хочу ни знать, ни видеть, ни слышать!» «Все-все забыли!» Закивала подруга, помогла мне снять пальто и, удалившись на кухню, скомандовала. «Разувайся, я пока чайник поставлю. Есть, кстати, хочешь?» «Безумно!» – отозвалась я и, скинув обувь, поспешила на помощь. От пережитого стресса меня знатно мутило, но голодный желудок требовал пищи. За каких-то 10 минут совместными усилиями мы накрыли на стол, заварили чай и даже успели вызвать слесаря. «Хорошо, что подсказала!» Пробурчала я с неприлично набитым ртом. «Сразу надо было», — кивнула Лилька и, глянув на мой телефон, хмыкнула. «О, опять звонит, гад такой! Останусь-ка я у тебя ночевать». «Ни к чему», — пожала я плечами, но, подумав, прошептала. «Хотя... спасибо». Вскоре пришел вызванный нами слесарь и очень быстро сменил дверной замок. В благодарность за оперативность и качество пригласила мужчину попить чай, но он даже ответить не успел. В замке раздался скрежет ключа, а мы с Лилькой, переглянувшись, нахмурились. «Заявился», – проворчала подруга, а слесарь, заподозрив неладное, начал торопливо собирать инструменты. Попытка открыть дверь у непрошенного гостя успехом не увенчалась. Как только Макс понял, почему не может попасть в квартиру, дверь сотрясли настойчивые глухие удары. Лилька скрестила руки на груди и расплылась в злорадной улыбке. Закатив глаза, я покачала головой и, не сказав ни слова, ушла в комнату. В этот раз с вещами мужа не церемонилась. Почти не глядя, покидала все в чемодан и большую сумку, выволокла пожитки в коридор и, сдув прядь волос, упавшую на лоб, потащила все это к двери. «Совсем сдурела!» – рявкнула подруга и, перехватив у меня ручку чемодана, начала отчитывать. «Тебе же нельзя тяжести поднимать!» «Помочь?» – осторожно уточнил слесарь и, получив от Лильки утвердительный кивок, забрал у меня еще и спортивную сумку. Дверь мужчина открыл сам и, выставив чемодан и сумку на лестничную площадку, перегородил путь заметно опешившему Максиму. «Ариша, нам надо поговорить», – вкрадчиво попросил муж и, окинув раздраженным взглядом мою неожиданную группу поддержки, добавил: «Пожалуйста». «Не о чем», – отозвалась я и, оттеснив хмурого слесаря, взялась за ручку, намереваясь закрыть дверь. «Ариша», – прорычал Макс, – «ты пожалеешь о своем решении. Обещаю, я сделаю так, что ты…» «Ой, да делай, что хочешь», – фыркнула с нескрываемым равнодушием и, прежде чем захлопнуть дверь, пообещала: «Но если начнешь вредить, я тоже в долгу не останусь». «Вот и правильно», – поддержала Лилька, но, заметив мое состояние, повернулась к мужчине, тихо попросив: «Вам лучше уйти, Спасибо за помощь. Оставшись вдвоем, мы вернулись на кухню. Подруга не торопила, но явно ждала подробностей, и свой рассказ я начала неохотно. Постепенно немного успокоилась и буквально вывалила на Лильку всю историю, начиная с признания Макса о необходимости переспать с другой. Некоторые детали она знала и раньше, только теперь я дополнила рассказ подробностями, которые, надеялась, мне никогда никому рассказывать не придется. Мне требовалось сложить картину воедино, чтобы оценить масштаб личного Армагеддона самой и узнать мнение подруги. Она слушала молча, поддерживая меня только искренними эмоциями. Выговорившись, я почувствовала себя значительно легче, но вместе с этим впервые за последние дни ощутила, как морально измотана. Захотелось сбежать на край света, спрятаться, затеряться, максимально изменить жизнь и забыть весь этот кошмар. «Что думаешь делать?» — поинтересовалась Лилька, либо пытаясь сменить тему, либо подводя меня к планированию дальнейших действий. «Не знаю». Я пожала плечами и, вспомнив о своих неудачах в поиске работы, грустно вздохнула. «Возможно, сдам квартиру, а сама пока поживу у мамы». «Хорошая идея», — расплылась подруга в улыбке и, смутившись, выдала. «Может быть... А сдай ее мне. Скидку просить не буду. Зарплата у меня теперь хорошая». «А как же...» — растерянно начала я, а Лиля отмахнулась. «Неважно. Ну так что, сдашь?» «Заселяйся хоть завтра», — хихикнула я и, засунув в рот конфету, добавила. «Вместе веселее». «Ага, тебе скоро и так весело будет», — подмигнула Лиля и, скосив взгляд на мой телефон, тихо жужжащий на краю стола, недовольно протянула. «Все не угомонится, вот ведь, заблокируй ты его». «Давно пора», — вздохнув, согласилась я и, взяв в руки мобильник, растерянно выдавила. «Это не Макс».